Глава 6. Рисковая вылазка. Нам обеим было страшно. Даже из комнаты мы вышли, крадучись и постоянно оглядываясь, словно опасались, что кто-то догадается о наших нехороших замыслах. Я впервые чувствовала себя преступницей, хотя еще не успела сделать ничего постыдного. Щемящее чувство неуютного стыда раздражало и заставляло шарахаться от каждого шороха. Подозреваю, со стороны мы выглядели жалко. Ксюха посмотрела на меня, остановилась и решительно сказала: «Нет, так дело не пойдет. Выдохнули, расслабились и пошли вперед, весело улыбаясь, словно отправляемся на ужин. Почему мы жмемся к стене, словно воришки?» «Кстати, по поводу ужина», — оживилась я. «Может быть, зайдем сначала в столовку? Мне от нервов сразу захотелось есть». «Никаких столовок». Подруга была сурова и непоколебима. «Насытый желудок хуже бегается». Мне не понравился Ксюхин настрой. Я сбилась с шага, и подруга тут же поспешила уточнить. «И вообще, после ужина уже ничего не захочется. Сначала грандиозные планы по разоблачению, а еда — потом. Хороший диверсант, голодный диверсант», — перефразировала Ксюха известную поговорку и ускорила шаг. Меня все это очень напрягало, но спорить я не решилась и на подгибающихся ногах двинулась дальше. Я не представляла, как проникнуть в кабинет к помощнице директора, и совсем не знала, как это сделать незаметно. На время ужина коридоры оживали, а кабинеты администрации находились на одном этаже со столовой, видимо, чтобы лицейское начальство не оголодало, бегая по закоулкам старинного здания. Ей-богу, я бы с большей охотой спустилась в подземелье. Живущих там не вполне реальных монстров я боялась на порядок меньше, чем разгневанную Елену Владленовну. В подземельях я чувствовала лишь страх, здесь же к нему примешивался еще и стыд. Какую бы благую цель мы ни преследовали, копаться в компьютере помощницы директора было плохо, и я это прекрасно понимала. От осознания преступности собственных замыслов становилось еще хуже. Мы неспешным шагом прогулялись по подземному тоннелю между корпусами и по лестнице поднялись в холл первого этажа. У зеркала, висящего между лестничными пролетами, перекинулись парой слов с уже успевшими поужинать однокурсницами, пообещали Олегу и Тёме, что сегодня вечером обязательно придем на студенческие посиделки. Олег явно собирался пообщаться со мной подольше, но я так сильно нервничала, что не смогла связать и двух слов, только стояла и глупо улыбалась, пока Ксюха болтала за двоих. Она обладала удивительной способностью найти тему для разговора с любым человеком. Знала, например, что Тёма интересуется историей древнего мира, и тут же упомянула какую-то археологическую находку, которую ученые обнаружили в песках Сахары. Об этом с утра говорили в новостях. Я пропустила мимо ушей ненужную информацию, а Ксюха запомнила. Потом также мимоходом обсудила с Олегом вчерашний футбольный матч и развитие нанотехнологий в России. Причем все это с искренним интересом и совершенно свободно. Я так не могла. Мне казалось, это просто нереально — помнить об увлечениях каждого своего знакомого и уметь проявлять к ним искренний интерес. Огромное старинное зеркало в потемневшей бронзовой раме висело между лестничными пролетами справа от меня. Около него постоянно толпились прихорашивающиеся лицеистки, и я никак не могла уловить свое отражение, чтобы посмотреть, не растрепались ли волосы и не размазалась ли тушь. Наконец, пространство освободилось, и я сделала шаг в сторону, чтобы увидеть свое отражение. Внимание привлекла неясная тень в зеркале. Сзади отражалась Ксюха и общающиеся с ней парни. Вот Олег поворачивает голову, и на его щеке проступают отчетливые стальные чешуйки. Я прикрыла рот рукой, стараясь не вскрикнуть, и резко обернулась. Парень, как ни в чем не бывало, улыбался Ксюше, а на его гладкой щеке не было даже щетины. Чувствуя, что снова начинаю сходить с ума, я опять уставилась в зеркало, но и в отражении уже не было ничего странного. Так и не поняв, что происходит, я отступила, но еще несколько раз пыталась поймать странное отражение. Старалась сделать вид, что увлечена разговором, а сама невзначай косилась в сторону зеркала. Но так и не заметила ничего подозрительного. Видимо, воображение все же сыграло со мной очередную злую шутку. Парни попрощались. Прежде чем уйти, Олег наклонился к моему уху и шепнул. «Ты правда придешь?» От молодого человека пахло туалетной водой с древесным ароматом. Немного резко, но приятно. Я с улыбкой кивнула, а он пристально посмотрел на меня, словно пытаясь понять, не вру ли, и добавил. «Буду ждать». «Он тоже там будет?» С удивлением поинтересовалась я, когда парни ушли. «Да, Олег часто приходит. Говорю же, у нас весело. Это ты зациклилась на Владе и Веронике. Кстати, чем тебе не люб Олег?» «Ты прямо как в русских сказках заговорила», — отмахнулась я, сделав вид, что не поняла вопрос. «И все же. А кто тебе сказал, что он мне не люб? Парень как парень, милый, симпатичный, вроде бы не глупый». «Тогда что же ты теряешься? Он глаз с тебя не сводит. Вот на осенний бал в среду ты с кем хочешь пойти?» «С Владом», — чуть было не ляпнула я, прежде чем поняла. «Это желание неосуществимо». Настроение снова испортилось. Я поморщилась и с надеждой спросила. «А разве нельзя одной?» «Можно», — тут же согласилась Ксюха. «Но ты будешь смотреться жалко. Я настоятельно рекомендую приглядеться к кандидатуре Олега». «Но он меня вроде как никуда пока и не приглашал», — хмыкнула я. Ксюха забавляла. Она рассуждала так, словно мнение Олега вообще не играло никакой роли. «Если бы все было настолько просто...» «Он тебя не приглашал потому, что ты нигде и не появляешься. Будь сегодня душкой, дай парню шанс покорить тебя». «С чего ты вообще решила, что он будет меня покорять и захочет пригласить на осенний бал?» «Положись на меня». Подружка хитро улыбнулась. «Не хочу». Я замотала головой, понимая, что попалась в тщательно расставленную ловушку. «Я недавно рассталась со своим парнем и не готова к новым отношениям». «А кто говорит об отношениях?» — удивилась подруга. «Речь идет лишь о бале». Я хотела что-то сказать, но Ксюха поймала меня за руку и резко дернула к стене, не давая завернуть за угол. «Стой!» — скомандовала она, испуганно выглядывая из-за моего плеча. «В чем дело?» За болтовней мы незаметно подошли почти к самому кабинету Елены Владленовны, и я только сейчас обнаружила то, что насторожило мою подругу. Видимо, попасть туда хотели не мы одни. Георгий Романович, воровато оглядываясь, подошел к двери с противоположной стороны коридора и, достав из кармана что-то блестящее, наклонился к замку. Мы стояли совсем рядом, но из-за поворота нас не было видно. Я прижалась спиной к стене, стараясь стать незаметнее и разглядеть, что же такое происходит впереди. «У него там ключ, что ли?» — шепнула я. «Или отмычка?» Одними губами ответила подруга. «Отсюда не поймешь». Тем временем преподаватель скрылся за открытой дверью, и мы выдохнули. «И что теперь?» — поинтересовалась я. «В кабинет мы не попадем. Вот бы узнать, что там забыл Георгий Романович. Почему у Елены Владленовны не стеклянная дверь? Даже не подглядишь». «Может, у них тайное свидание?» — хмыкнула Ксюха и совершенно спокойно двинулась к кабинету. «Ты куда?» Взвыла я из-за угла, но подруга лишь беспечно пожала плечами. «Пойду посмотрю, что он там забыл. Подглядеть можно не только сквозь стеклянную дверь». «Но как?» Мой возглас не возымел действия. Ксюха подошла к двери и, не таясь, рванула на себя ручку. Правда, заходить внутрь не стала, только засунула в образовавшуюся щель голову. «Ой, Георгий Романович!» — услышала я якобы удивленный голос подруги. «А что вы тут делаете? Да?» «А я искала Елену Владленовну. Ну, нет так нет. Извините». Ксюха закрыла дверь и, сияя улыбкой, подбежала ко мне. «Вот видишь, как все просто», — самодовольно заметила она. «А ты боялась». «Давай, рассказывай, что видела», — нетерпеливо заметила я, увлекая Ксюху подальше от кабинета помощницы директора. Руки тряслись, а голос дрожал. «Оказывается, не только нас интересует компьютер Елены Владленовны», — хищно улыбнулась Ксюша. Я специально посмотрела повнимательнее. Георгий Романович перекачивал себе на флешку информацию с ее компа. «Только не говори, что теперь кроме компьютера Владленовны нам предстоит залезть и в ноутбук нового препода!» С ужасом взмолилась я, но по выражению лица подруги догадалась. Она задумала именно это. Но ответ Ксюхи меня удивил. «Нет?» — ее улыбка подошла бы чеширскому коту. «Я передумала. Мы не станем соваться в компьютер к Владленовне, пока не изучим содержимое ноутбука нашего нового преподавателя. Чует мое сердце, у него там найдется много всего интересного. С него и начнем. Если повезет, выясним, какие сведения Георгий Романович украл сегодня. «Сегодня больше никуда не пойду», — сразу открестилась я от дальнейших авантюр. «И не надо», — успокоила Ксюха. «Сначала мы все хорошенько обдумаем. Возможно, получится просто на время позаимствовать его флешку. Главное — поймать момент. А сегодня мы отправимся выбирать тебе пару на осенний бал». Что же, я выполнила данное Ксюхе обещание. Меня хватило ровно на полчаса в компании изысканной ядовитой Вероники и обнимающего ее безмятежно спокойного Влада. Мне хотелось убить обоих. Пусть Ксюха и оказалась права, компания в холле второго этажа собралась большая и разношерстная, но проблема была во мне. Я не видела никого, кроме счастливой парочки. Вероника встретила меня презрительным взглядом и вскользь брошенной фразой. «А это зачем сюда приперлась?» Я сделала вид, будто не заметила ее слов, но ощутила на себе заинтересованные взгляды. Если кто и не знал о том, что мы с Вероникой недолюбливаем друг друга, то сейчас местная королева четко дала это понять. Я сразу же почувствовала отстранение тех, кто приходил сюда для того, чтобы понравиться Веронике и заслужить ее внимание. Несколько девчонок, которых я даже не знала, мы лишь изредка пересекались в столовой, смерили меня изучающими взглядами и тут же начали о чем-то шушукаться. Я почти слышала, как они обсуждают мои далеко не фирменные джинсы и обычную светлую водолазку с высоким воротом. Это было неприятно. «Зачем ты меня сюда притащила?» — прошептала я на ухо Ксюше. «Ведь ясно же, что ничего хорошего из этого не выйдет». «Прости», — отозвалась подруга, которая сама видела, что мне не слишком комфортно. «Можно я уйду, а?» «Сиди», — шикнула на меня Ксюша. «Еще не пришел Олег. Помни о великой цели». «Не хочу», — подавленно отозвалась я, но послушно осталась. Я старалась не смотреть в сторону Влада, но это было непросто. Он так нежно и бережно обнимал Веронику за талию, шептал ей что-то на ухо, смеялся над ее шутками, что мое сердце сжималось от боли. Я бы поняла и отстала. Любовь, как это ни печально, иногда бывает невзаимной. Но периодически я ловила на себе его взгляд и в темных глазах узнавала себя, те же боль и безысходность. Словно он не меньше меня хотел, чтобы я заняла место черноволосой королевы. Но ведь выбор за ним. Олег не шел, да и мне решительно расхотелось флиртовать. Я понимала, что если сейчас начну кокетничать с другим парнем, это будет нечестно по отношению к нему. Все мои мысли заполнил Влад. В моем сердце, похоже, не осталось даже маленького свободного уголочка. Так зачем же притворяться? Стало душно. Захотелось бежать из этого места куда-нибудь на свободу. Туда, где только ветер, открытое пространство и нет ни единой души. «Ксюш, с меня хватит», — шепнула я на ухо подруге, внимательно слушающей какой-то рассказ Яна, и попыталась незаметно подняться, чтобы уйти. Но Вероника, похоже, следила за мной и не могла смолчать. Видимо, поняла, что ей тут ничего не светит. Едко заметила она мне в спину, вызвав редкие поддакивания. Я не обратила внимания. В конце концов, какое мне дело до того, что она обо мне думает? В коридоре мне попался Олег. Он подбежал и растерянно произнес: «Как, ты уже уходишь?» «Прости». Я старалась не смотреть на него. В глазах стояли слезы. Но я думал, надеялся. Мне стало неловко. Парень казался искренне расстроенным, но возвращаться назад я не хотела. «В другой раз, хорошо?» Я с нежностью посмотрела на него. Не хотелось обижать хорошего человека. У меня просто очень разболелась голова. Я правда плохо себя чувствую. «Жаль». Он помолчал, а потом, взглянув на меня из-под лобья, сказал: «Знаешь, я хотел тебя позвать на осенний бал». «Обязательно позови», — кивнула я. «Только завтра. Договорились?» Парень улыбнулся чуть радостнее и кивнул. «Ну так до завтра, Алина». «До завтра», —